бумажную салфетку из ящичка рядом с кассовым автоматом и высморкался. «А что вы выяснили про Кэмпиона?» — спросил Вик. «Кто он такой?» «Все еще выясняем», — сказал Джо Боб важно. «В документах значится, что он из Сан-Диего, но удостоверения, найденные в бумажнике, почти все просрочены на 2-3 года. Срок действия водительских прав давно истек. Кредитная карточка была выдана ему в 1986 и оказалась недействительной. У него был военный билет, так что мы наводим справки в их ведомстве. Капитан подозревает, что Кэмпион не был в Сан-Диего уже года 4». «Дезертир?» — спросил Вик. Он вынул из кармана большой цветной платок и, откашлявшись, сплюнул в него. «Еще не знаем, но в его военном билете указано, что он находится на действительной службе до 1997 года. А ведь он был в гражданской одежде. Да и к тому же далековато от Калифорнии. Что ж, я свяжусь с остальными и расскажу им обо всем, что ты сообщил», — произнес Хэп. «Спасибо тебе». Джо Боб поднялся. «Не за что. Только не упоминай мое имя. Мне что-то не хочется потерять работу. Твоим дружкам ведь не обязательно знать о том, кто рассказал тебе все это». «Нет, конечно», — сказал Хэп. В тот момент, когда Джо Боб направился к двери, Хэп сказал слегка извиняющимся тоном: «С тебя пятерка за бензин, Джо Боб. Я не хотел бы брать с тебя деньги. Но раз уж дела обстоят так хреново...» «Все в порядке». Джо Боб протянул ему кредитную карточку. «Государство платит. Да и будет потом, чем оправдать свой визит к вам». Заполняя бланк, Хэп чихнул 2 раза. «Будь поосторожней», — сказал Джо Боб. «Нет ничего хуже, чем летние простуды». «Мне ли не знать этого?» Неожиданно Вик, стоявший позади них, сказал: «Может быть, это и не простуда?» Они повернулись к нему. Вик выглядел испуганно. «Я проснулся сегодня утром, чихая и кашляя так, словно мне уже 60», — сказал Вик. «Да и голова сильно болела. Я принял аспирин и стало немного полегче, но я все еще набит соплями. Может быть, все мы заразились той самой болезнью, которая была у Кэмпиона, от которой он умер?» Хэп посмотрел на него долгим взглядом, и в тот самый момент, когда он собирался изложить ему все те причины, по которым этого быть не могло, он снова чихнул. Джо Боб серьезно посмотрел на них и сказал: «Знаешь, было бы не лишним закрыть станцию, Хэп, только на 1 день». Хэп взглянул на него испуганно и попытался вспомнить все свои возражения, но ни одно из них не приходило ему на ум. Он смог вспомнить только то, что сегодня он тоже проснулся с головной болью и насморком. Что ж, просто все одновременно простудились. Но ведь до случая с этим Кэмпионом он чувствовал себя нормально. Абсолютно нормально. 6 лет, 4 года и 18 месяцев. Таков был возраст 3 маленьких Ходжесов. 2 младших спали, а старший копал яму во дворе. Лила Брюет сидела в гостиной и смотрела телевизор. Она затянулась сигаретой и закашлялась. Кашель мучил ее сегодня с утра, словно кто-то щекотал гортань перышком. Лила оторвалась от телевизора и оглядела комнату. Ей захотелось, чтобы ее собственный дом выглядел так же мило. У Салли было увлечение. Она рисовала по журнальным заготовкам изображение Христа, и ими была увешана вся гостиная. Больше всего Лиле нравилась большая картина с изображением «Тайной вечери», висевшая над телевизором. Салли сказала ей, что на картину пошло 60 разных масляных красок, и работать пришлось почти 3 месяца. Это было настоящее произведение искусства. Как раз когда кончилась реклама и на экране появился фильм, крошка Черил начала плакать. Прерывистый безобразный визг, перемежающийся со взрывами кашля. Лила отложила сигарету и заспешила в спальню. 4-летняя Ева продолжала спать, но Черил лежала на спине в своей кроватке, и лицо ее приобрело зловещий красный оттенок. Крики стали звучать придушенно. Лила не боялась крупа, с с тех пор, как им переболели оба ее ребенка. Она перевернула крошку Черил вниз головой и сильно похлопала ее по спине. Черил квакнула, как лягушка, и неожиданно выплюнула на пол сгусток желтой слизи. «Лучше?» — спросила Лила. «Да», — протянула крошка Черил. Она уже почти заснула вновь. Лила вытерла пол бумажной салфеткой. Ей никогда не приходилось видеть такой обильной мокроты у ребенка. Лила закурила новую сигарету, чихнула на первой же затяжке и сама уже зашлась в приступе кашля. Глава 4. Уже час, как стемнело. Старки в одиночестве сидел за большим письменным столом, роясь в ворохе телеграмм. Их содержание пугало его. Он служил своей стране уже 36 лет, начав с роли запуганной шестерки в Вест-Пойнте. Его награждали медалями. Он разговаривал с президентами, давал им советы, и иногда эти советы принимались. Ему и раньше приходилось попадать в трудные ситуации. Но это... Он был напуган. Так сильно напуган, что едва позволял признаться в этом самому себе. Он нажал кнопку под центральным монитором. Изображение появилось с обескураживающей быстротой, свойственной солидному государственному оборудованию. На экране возникла калифорнийская пустыня. Ее безлюдность выглядела жутковато из-за пурпурно-красного оттенка, который придавала изображению инфракрасная съемка. «Вон он там, впереди», — подумал Старки. «Проект Блу». Страх вновь попытался захлестнуть его. Он полез в карман и вытащил синюю таблетку. Дочь называла их «отрубонами». Впрочем, название не имеет значения. Важны результаты. Он проглотил таблетку, не запивая, и поморщился. Проект «Блу». Он оглядел остальные выключенные мониторы, а затем нажал кнопку под каждым из них. Четвертый и пятый показывали лаборатории. На четвертом – физическое, на пятом – биология вирусов. Лаборатория биологии вирусов была вся заставлена клетками животных, в основном морских свинок и обезьян. Было и несколько собак. В лаборатории физики небольшая центрифуга до сих пор продолжала вращаться. Старки пожалел об этом. Он горько пожалел об этом. Было что-то кошмарное в том, как эта штука весело крутилась, не останавливаясь ни на одну секунду, в то время как доктор Эзвик лежал рядом на полу, неуклюже раскинувшись, словно воронье пугало, не устоявшее под напором сильного ветра. Они объяснили ему, что центрифуга работает от того же источника, что и освещение, поэтому если они ее выключат, то погаснет и свет. А камеры там внутри не приспособлены для инфракрасной съемки. Старки все понял. Еще какие-нибудь ублюдки могут заявиться из Вашингтона, чтобы посмотреть на труп лауреата Нобелевской премии, лежащий в 400 футах под землей, меньше, чем в миле отсюда. Если выключим центрифугу, выключим и профессора. Элементарно. Дочь называла такие ситуации «Уловка 22», название бестселлера американского писателя Джозефа Хеллера. Он принял еще один отрубон и посмотрел на монитор номер 2, который ему нравился меньше всего. Ему не нравился человек, упавший лицом в тарелку супа. Представьте, что кто-нибудь подойдет к вам и скажет: «Вы проведете вечность с физиономией, погруженной в миску супа». Это как старый киношный комический трюк, когда тортом попадают кому-нибудь в лицо. Перестает быть смешным, когда этим кем-то становишься ты сам. На первом мониторе были только электронные часы. До 13 июня все цифры на них были зеленого цвета. Теперь они стали ярко-красными. Часы остановились. Они показывали 06-13-90, 02-37-16. 13 июня 1990 года. 2:37 утра и еще 16 секунд. Позади раздался стук. Старки выключил мониторы один за другим и обернулся. он увидел, что одна из телеграмм упала на пол, и поднял ее. «Войдите». Это был Крейтон. Он был бледен, как мел. «Опять плохие новости», — равнодушно подумал Старки. «Еще кто-нибудь совершил затяжной прыжок с вышки в миску холодного супа?» «Привет, Лен», — сказал он спокойно. Лен Крейтон кивнул в ответ. «Билли, эти... Боже, я не знаю, как тебе об этом сказать. Чем яснее, тем лучше. Эти люди, которые переносили тело Кэмпиона, проходят предварительные исследования в Атланте, и новости не очень утешительные. Все заражены? По крайней мере, пятеро. Есть там один парень, его зовут Стюарт Редман. Так вот, у него пока отрицательная реакция. «Если бы Кэмпион не сбежал, — сказал Старки, — там оказалась хреновая система безопасности. На редкость хреновая». Крейтон кивнул. «Продолжай». «В Арнете введен карантин. Мы уже выявили 16 случаев гриппа, вызванного постоянно мутирующим вирусом А-Прайм. А ведь это пока только больные в открытой форме. Средства массовой информации? Пока никаких проблем. Они верят в то, что это сибирская язва. Что еще? Одна очень серьезная проблема. В Техасе есть патрульный полицейский по имени Джозеф Роберт Бентвуд. Его двоюродному брату принадлежит как раз та самая заправка, где Кэмпион закончил свое путешествие. Он заехал вчера утром к Хэбскому предупредить о том, что приезжают люди из департамента здравоохранения. Мы задержали его 3 часа назад, и сейчас он на пути в Атланту. А до этого он объехал на патрульной машине половину восточного Техаса. Одному Богу известно, со сколькими людьми он вступал в контакт за это время. «О, черт!» — сказал Старки и сам испугался водянистой слабости своего голоса. «Вероятность заражения 99,4%, — вспомнил он строчку из телеграммы. А это, в свою очередь, означало 99,4% смертности, так как человеческий организм не в силах производить антитела, способные уничтожить постоянно мутирующий антигенный вирус». Как только организм вырабатывал нужные антитела, вирус просто мутировал в новую, слегка отличную от предыдущей форму. По этой же причине создание вакцины представлялось практически невыполнимой задачей. 99,4%. «Ну же, продолжай! Что там еще?» И тогда Крейтон мягко произнес: «Хаммер мертв, Билли. Самоубийство. Он выстрелил себе в глаз из табельного оружия. Материалы по проекту Блу были у него на письменном столе. Мне кажется, он подумал, что они представляют собой вполне исчерпывающую предсмертную записку». Старки закрыл глаза. Вик Хаммер был его пасынком. Интересно, как он скажет об этом Цинтии? «Мне очень жаль, Синди. Вик сегодня нырнул в миску холодного супа. Вот, прими, Атрубон. Я хочу сказать тебе, что это была просто цепь досадных случайностей. Ни одна из них не произошла по вине твоего парня. Но он возглавлял проект, и он понял, что ситуация ухудшается. И тогда...» «Спасибо, Лэн», — сказал он. «Билли, не хочешь ли ты? Я поднимусь через 10 минут. Я хочу назначить заседание общевойскового штаба через 15 минут. Если они в постелях, вышиби их оттуда». «Да, сэр». «И Лэн...» «Да. Я рад, что именно ты сообщил мне об этом». «Да, сэр». Крейтон вышел. Старки посмотрел на часы. Потом он подошел к мониторам, вмонтированным в стену. Он включил монитор номер 2 и задумчиво уставился на безмолвный кафетерий проекта «Блу». Глава 5. Ларри Андервуд повернул за угол и нашел место для стоянки, достаточно обширное, чтобы втиснуть свой Datsun Z между пожарным гидрантом и чьим-то мусорным контейнером. Ларри попытался убедить себя в том, что в действительности он не заметил распухший труп кошки, в белый живот которой вгрызалась крыса. Крыса так быстро исчезла в свете его фар, что вполне можно было бы поверить в то, что ее там и не было. Кошка, однако, осталась на месте. «Дорогой Нью-Йорк, это опять я. Может быть, Янки в городе? Хоть какое-то оправдание для его путешествия. Доехать на метро до стадиона, пить пиво, есть горячие сосиски и наблюдать за тем, как Янки вышибают дурь из Кливленда или Бостона». На фасаде здания с помощью пульверизатора с краской были написаны воззвания загадочного и зловещего содержания. «Чико 116, Зорро 93, малыш Эбби номер 1». Когда он был еще мальчиком, перед тем, как умер его отец, этот район был вполне приличным. Две каменные собаки охраняли ступени, ведущие к двойным дверям. За год до того, как он уехал на побережье, хулиганы разбили туловище собаки справа. Теперь не было ни той, ни другой, за исключением одной задней лапы собаки слева. Ларри подумал, что ему надо выйти из машины и убедиться в том, что имя его матери до сих пор значится под почтовым ящиком квартиры номер 15. Но он чувствовал себя слишком усталым для этого. Нет, он будет сидеть здесь и дремать до 7 часов утра. В 7 он выйдет из машины и посмотрит, здесь ли еще его мать. Может быть, даже лучше, если она умерла. Может быть, тогда он даже забудет про Янки. Может быть, он просто снимет комнату в отеле, проспит 3 дня подряд, а потом отправится обратно на Золотой Запад. Его ум вновь обратился к прошлому, размышляя о прошедших 9 неделях, или около того, и пытаясь объяснить себе, как это можно биться головой о каменные стены в течение 6 долгих лет, играть в клубах, записывать демонстрационные кассеты, а потом добиться всего, о чем мечтал, за каких-нибудь 9 недель. Он думал о том, что должен же быть какой-то ответ, какое-то объяснение, которое позволило бы ему отвергнуть отвратительную точку зрения, с которой все это выглядело лишь капризом, просто причудой судьбы, как говорил Дилан. На самом деле, все началось еще 1.5 года назад. Он выступал с Теттерт Ремонс в клубе Беркли, и ему позвонил один человек из Колумбии. Не слишком большая шишка, просто один из тружеников виниловых виноградов. Нейл Диамонд собирался записать одну из его песен под названием «Крошка, поймешь ли ты своего парня». Диамонд делал альбом. Кроме своих песен, он хотел включить туда «Пегги Сью вышла замуж», «Бадди Холли» и, возможно, песенку Ларри Андервуда. Вопрос был в том, захочет ли Ларри приехать и принять участие в записи фонограммы. Даймонд хотел добавить вторую акустическую гитару. Мелодия ему очень нравилась. Ларри согласился. Запись продолжалась 3 дня. Все прошло хорошо. Ларри встретился с Нейлом Даймондом, Робби Робертсоном и Ричардом Перри. Фамилия Ларри была упомянута на внутренней обложке, да и заплатили ему неплохо. Но «Крошка, поймешь ли ты своего парня?» так и не вошла в альбом. На второй вечер записи Даймонд пришел с новой мелодией собственного сочинения. И она-то и заменила песенку Ларри. «Ну что ж, это бывает», — сказал человек из Колумбии. «Знаешь, что я тебе скажу? Почему бы нам все-таки не сделать запись? Посмотрим, может быть, я и смогу что-то предпринять». Ларри записал фонограмму своей песни и вновь оказался на улице. Дела в Лос-Анджелесе шли плохо. Наконец, он все-таки устроился гитаристом в вечерний клуб. Потом, 9 недель назад, позвонил человек из Колумбии, Они хотят выпустить его сингл. Может ли он приехать и записать песенку для другой стороны?» «Конечно», — ответил Ларри. «Конечно, он сможет приехать». В воскресенье вечером он вошел в студию «Колумбии» в Лос-Анджелесе, за один час продублировал на второй дорожке свой голос в крошке и записал для обратной стороны песню «Карманный спаситель», которую он сочинил еще для «Tethered Remnants». Человек из Колумбии вручил Ларри чек на $500 и вонючий контракт, который связывал Ларри по рукам и ногам. 7 недель назад человек из Колумбии позвонил снова и велел ему пойти купить номер билборда. Ларри ринулся на улицу. «Крошка, поймешь ли ты своего парня?» была признана одной из 3 лучших новинок недели. Ларри перезвонил человеку из Колумбии, и тот спросил его, не хочет ли он позавтракать в обществе настоящих шишек, чтобы обсудить будущий альбом. На линче он напился и едва ощутил вкус своей порции семги. Кто-то из шишек сказал, что не удивится, если в следующем году «Крошка, поймешь ли ты своего парня?» получит приз Грэмми. Ларри ощущал себя как во сне. И когда он возвращался в номер, у него появилась странная уверенность, что сейчас его собьет грузовик. Шишка из Колумбии вручил ему еще один чек, на этот раз на $2500. Придя к себе, Ларри снял телефонную трубку и сделал несколько звонков. Первым делом он позвонил хозяину ночного клуба, в котором играл на гитаре, и сообщил, что ему придется подыскать другого мудака, который будет исполнять «Желтую птицу», пока посетители будут жевать непрожаренную пиццу. Потом он позвонил всем, о ком только мог вспомнить, в том числе и Барри Григу из «Remnants». Потом он вышел и напился, как свинья. 5 недель назад сингл вошел в сотню хит-парада Билборда на 89-м месте. В ту неделю в Лос-Анджелес по-настоящему пришла весна. В ослепительно сверкающее майское утро, когда дома выглядят такими белоснежными, а океан таким синим, что кажется, будто глаза вышибет из глазниц, он впервые услышал свою запись по радио. С ним было 3 или 4 приятеля, и среди них его тогдашняя девушка. Все они были слегка под кокаином. «Новая музыка!» Из радиоприемника донеслись традиционные позывные КЛМТ. А затем Ларри замер, услышав звук своего голоса. «Да, я не предупредил тебя, что снова еду домой. Да, я не сказал тебе, что снова буду с тобой. Но, крошка, если ты не ты, то кто же мне ответит? Крошка, поймешь ли ты своего парня? Он парень что надо, он парень шикарный. Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Господи, это же я», — сказал он. 4 недели назад его песня поднялась на 73-е место в хит-параде Билборда. У него появилось ощущение, что его запихнули в старый немой фильм, в котором все происходит слишком быстро. Колумбия срочно требовала записи альбома, стремясь извлечь выгоду из успеха сингла. Неожиданно трудно оказалось избавиться от Джулии, девушки, с которой он начал встречаться в тот период, когда играл на гитаре в ночном клубе. Она знакомила его с самыми разными людьми, из которых лишь очень немногих он действительно хотел видеть. Ее голос стал напоминать ему голоса сладкоречивых агентов, которые звонили ему по телефону. После долгого, шумного и желчного скандала он расстался с ней. Она угрожала покончить жизнь самоубийством. После разрыва Ларри чувствовал себя так, словно принял участие в затяжной битве подушками, каждая из которых была обработана газом, вызывающим легкое отравление. Они начали записывать альбом 3 недели назад, и Ларри сумел отвертеться от большинства предложений типа «ради вашего же блага». Он использовал ту относительную свободу действий, которую оставил ему контракт. Он вызвал троицу из Tethered Remnants: Барри Грина, Элла Спелмана и Джонни Маккола, и двух других музыкантов, с которыми ему приходилось играть в прошлом, Нейла Гудмана и Уэйна Стаки. Они записали альбом за 9 дней. Колумбия, похоже, хотела, чтобы альбом состоял из тех песен, которым, по их мнению, была обеспечена 12-недельная карьера, начиная с «Крошки» и кончая «Держись, Слупи». Ларри хотел большего. На обложке альбома была фотография Ларри в наполненной пеной антикварной ванне. На кафеле сверху были написаны слова «Карманный спаситель» и «Ларри Андервуд». Колумбия хотела назвать альбом «Крошка, поймешь ли ты своего парня?». Но Ларри твердо стоял на своем, и они в конце концов согласились на наклейку «В альбом входит хитовый сингл на полиэтиленовой упаковке». 2 недели назад сингл переместился на 47-ю позицию, и праздник начался. Он снял на месяц дом на побережье. События, которые последовали вслед за этим, словно плавали в каком-то тумане. Все больше и больше людей бродило по дому. Некоторых Ларри знал, но большинство из них были ему незнакомы. Он смутно вспоминал, как к нему один за другим приставали агенты, желающие продолжить его великую карьеру. Он смутно вспоминал, как нюхал кокаин и запивал его текилой. Он смутно вспоминал, как его разбудили субботним утром, должно быть, неделю или около того назад, чтобы он послушал, как Кейзи Касем прокручивает его запись, занявшую 36-е место в American Top 40. Он смутно вспоминал, как с полученным по почте чеком на $4000 в кармане он долго и нудно торговался, покупая Datsun Z. А затем, 13 июня, 6 дней назад, Уэйн Стаки попросил Ларри прогуляться вместе с ним к морю. Было еще 9 часов утра, но уже врубили магнитофон и 2 телевизора. Стоял такой грохот, словно на первом этаже шла оргия. Ларри в одних трусах сидел в кресле и осоловело пытался выудить хоть какой-нибудь смысл из комикса «Супербой». Ему казалось, что он очень внимателен, но ни одно из слов не желало означать что-либо. Вагнер грохотал из квадрофонических колонок, и Уэйну пришлось прокричать 3 или 4 раза, прежде чем Ларри его услышал. Ларри кивнул. Он чувствовал себя способным пройти долгие мили. Но когда солнечный свет иголками пронзил его глаза, Ларри неожиданно передумал. Никаких прогулок. Ну уж нет. Его глаза превратились в увеличительные стекла, и вскоре солнце, проходящее сквозь них, испепелит его мозги. Уэйн, твердо взяв его за руку, настаивал. «Пошли!» У Ларри отвратительно болела голова, а позвоночник онемел. Его глазные яблоки пульсировали, а почки нудно болели. Если принять еще парочку доз амфетамина, то, пожалуй, он вновь почувствует себя нормально. Он полез в карман брюк за амфетамином и лишь тогда впервые понял, что одет в одних лишь трусах, которые он менял в последний раз 3 дня назад. «Уэйн, я хочу назад. Давай пройдем чуть-чуть подальше». Ему пришло в голову, что Уэйн как-то странно смотрит на него со смесью раздражения и жалости. «Нет, дружок, сам видишь». Я в одних трусах. Меня арестуют за появление в непотребном виде в общественном месте. На этой части побережья ты можешь повязать свой член цветным шейным платком и сверкать яйцами, не опасаясь ареста за непотребный вид. Пошли, парень. Я устал, раздраженно сказал Ларри. Он начинал злиться на Уэйна. Уэйн ему мстит за то, что Ларри написал хит, а он, Уэйн, был всего лишь клавишником на новом альбоме. Он такая же сука, как Джулия. Теперь все его ненавидят, все стремятся уколоть его. Глаза его затуманились легкими слезами. «Пошли, парень», — повторил Уэйн, и они потащились дальше по пляжу. Они прошли еще около мили, когда мощные мускулы бедер Ларри свело двойной судорогой. Он вскрикнул и рухнул на песок. «Судороги!» — завопил он. «О, Господи! Судороги!»